Осьминоги. Осьминоги, или спрутовые, или октопусы — характерные представители головоногих моллюсков. Все они — активные хищники. Их голова снабжена 8 длинными щупальцами-руками. Благодаря отсутствию костей и раковины, осьминоги могут менять форму и умещаться в ограниченном пространстве, составляющем четверть от объема их тела. Щупальца и присоски. Щупальца, ноги осьминога, покрыты многочисленными присосками. Этими инструментами очень удобно охотиться на добычу и сражаться с врагами. Кстати, утерянные в битве щупальца осьминоги затем легко отращивают заново. Это называется регенерацией. Осьминоги получили свое название из-за наличия 8 ног, или рук, как еще называют щупальца головоногих. Самый большой. Гигантский осьминог — осьминог Дафлейна, осьминог Джильберта — самый крупный представитель своего вида. Встречаются экземпляры весом до 50 килограммов и длиной до 3 метров. Осьминог Дафлейна встречается в северной части Тихого океана, в том числе и у берегов России. На 8 щупальцах взрослого осьминога расположено примерно 2000 присосок, каждая из которых обладает держащей силой около 100 граммов. Зоркие глаза. Осьминог — самый зоркий среди морских обитателей. Его глаза имеют хрусталики, похожие на человеческие, и могут различать цвета. По остроте зрения осьминог, как и его сородичи, уступает только сове, кошке и человеку, позвоночным, живущим на суше. Обыкновенный осьминог почти незаметен на фоне каменистого и песчаного дна. Живая чернильница. Осьминог умеет вырабатывать черную жидкость, которая хранится в специальных мешках. Если на него нападают, он выпускает струю чернил, создающих завесу, под защитой которой животное удирает. Хищник в это время пытается поймать чернильные облачка, принимая их за добычу.